Ночью вскочил весь в поту. Приснилось, я снова там, где внезапно ударили анты, в мое неподготовленное войско. Столько раз корил себя, что не оставил дозоры раньше, в десятки мер от нашего лагеря, что место его выбрал без учета возможности нападения. Думал, все кончилось, что дало мне основание так считать. Лучшие лекарства от самокопания – объятия жены. Сначала страстные, потом очень страстные. Когда я прошел пешком через замковые ворота, она увидела меня из окна. Хорошего стеклянного окна, должен заметить. Сбежала вниз, едва не свалившись в спешке и не сбив меня с ног, едва не. Какая разница, что не произошло. Тогда важно было, здесь и сейчас, почувствовать ее губы своими губами, царапки от серебряных клычков, рыжие кудри на своем лице. Я едва не задохнулся от счастья. Только после этого она потащила меня скорее в спальню. Но не на ложе, а увидеть сына, которого колыхала ма. В голове это отложилось сумбурно, калейдоскопом. Вместо благодарности, что загодя прислал Нирога с письмом, получил кучу упреков, что не писал чаще, будто в Кирахе есть Емаил, что не приехал раньше, и был тут же прощен, раз все же приехал, целый и невредимый, только оголодавший. Потом был папа, желавший утащить меня на стеклозаводик и взахлеб рассказать, как много ему удалось, пока я прохлаждался и развлекался. Его оттерли и зашикали обе женщины. Спасибо, что не отхлестали какашной пеленкой. Выдержав бурю радости, честно, очень приятную, был подвергнут пыткой едой. Специально никто не готовил, я же не прислал эсэмиску, что еду, зато количество. За полгода отъелся. «Где же Бобик?» – спросил отец, вращая обглоданной свиной костью, традиционным собачьим трофеем на один зуб. У Немирха стережет буренку и остальных из Кираха. На секунду все замолчали. «Значит, ты скоро отправишься за ними?» – первой рискнула спросить ма. Именно это она должна была сказать. Хоть режь, нет бы промолчать и не портить вечер вместе. Ее прямота порой бесит. Завтра отмечусь во дворце, собираю людей, и домой. Через портал Веруна они не пройдут, тем более Кхара и собака. То есть тебя не будет столько дней, всхлипнула Мюи. Зато потом никуда не собираюсь. Велосипед не поломала, ее личико перекосила гримаса. Еще бы, думает не о жене и сыне, а о велике. У него колеса сдуты. Потом поняла, что шучу, заулыбалась. Хорошо быть там, где тебя понимают. Утром владеть моим вниманием пришла очередь папы Исай. Начался столпа экономики Кираха, самогоноварения. Здесь мои потрудились на славу, я бы сам так не смог. Во-первых, дрожжи, их много, и рожь собрана хорошо, и пшеница. С дрожжами выход не увеличится в сколько-то раз. Полагаю, что не менее чем вдвое, прикинула Сэя. Я еще не считала выход на больших объемах. Созревание браги намного быстрее. Яблочный сидр бродит на загляденье. Ничего не скисло, как в прошлый год. В этот момент я чувствовал себя гениальным менеджером. Свалил на 5 месяцев на войнушку. Без меня правильно назначенные люди справились на отлично. Во-вторых, в ход пошла сладкая свекольная патока, заменяющая сахар. Очень дешевая, простая и чертовски эффективная вещь. Сладкие женские ликеры и настойки теперь делать куда проще, чем раньше, когда был ограничен медом. Отец тоже не подкачал. Выполнив один королевский заказ, получил десятки, несмотря на военную пору. Оконное стекло стало прозрачным, как в том мире. С бутылками тоже неплохо. Научился делать их один в один каждого вида. Ровные, сужающиеся кверху, пузатые. И купцы начали брать бутилированный нир все охотнее. 1000 бутылок в одной партии, можно не удивляться. «Пап, а что с зеркалами?» – спросил я, рассматривая новую бутылку, 4-гранную, как от молдавского коньяка квинт. Понимал, что наглею. Все равно, что если бы папа смастерил в средневековых условиях действующий автомобиль, а я бы доколупался. «Ну а Мерседес, слабо, проблема в амальгаме», – признался он. «Конечно, могу сделать зеркало на стекле, куда лучшим, чем в вашей смю и спальне, но вот отражающий слой, понятно». «Пробуй», я стряхнул с себя маску строгого инспектирующего начальника и обнял его за плечи. «Ты все очень здорово делаешь, па, превзошел мои ожидания, честно, я тобой горжусь. Стоило вернуться домой хотя бы ради того, чтоб увидеть, как он расцвел. Годами корпел в гараже, огребая только упреки мои подколки соседей. Творческой личности одобрение нужно как воздух. Наконец, получил от мамы подробный финотчет. Хоть налоги уплачены вперед оконной сделкой, баланс таков, что могли бы оплатить их живым серебром дважды. При том, что основной капитал не лежит без дела. Дины вложены в рожь, пшеницу, уголь, свеклу, железо, дрожжи, мед, серебрушки, полученные от Каруха за долю в грабеже, погоды не сделали. А еще в бринстве Немерха пасутся 9 десятков голов коросских тхаров, тоже очень немелкая ценность. Что-то я упустил в этом списке ништяков. Точно, мед, мама, когда липы цвели, ульи ставили. Странная прихоть, сын, но раз ты просил, конечно, просил, 100-500 раз, и столько же раз объяснял, надо ради божественной пиявки, но, прихоть, у мамы на все свое видение, это не лечится, короче, дело к ночи, вторые уже сутки начались, думал идти проще Веруна на телепорт, чтоб с позаранку скакать в королевский дворец, но не факт, что именно завтра с утра там произойдет что-то важное, подковерные игры длятся неделями и месяцами. Короче, я взял смартфон, заряженный от яблок, и пошел к специально вырытому сухому колодцу, укрытому крышей от дождя, с лестницей внутри. В правой – телефон, включенный фонариком. В левой – баночка с подношением. Божественное явление случилось минут через 20. Не сомневаюсь, у подгруна нечто вроде подземного нюха. Во всяком случае, липовый мед он чует, где бы ни находился. Присосался к банке, как Леонид Ильич к губам Ясира Арафата в старой советской кинохронике. Чмокнул зубастыми лепестками челюстями и прошелся еще. Вдруг капелька осталась. Надо его с мамой познакомить. Она очень любит, когда ее угощения вылизывают до крошки. Правда, увидев худобу подземного бога, прописала бы ему свою диету и была бы неумолима. Ешь, хрен бы отмазался. Давно не приходил, заметил подгрун. Не наехал, а так, обратил внимание. Мой король призвал меня на войну, далеко, и что, я убил короля, сначала своего, потом вражеского, вот война и кончилась, даже для червя это было слишком, никогда не понимал вас, людей, если бы вы, разрубленные пополам, превращались в двух молодых и росли, войны шли бы на пользу, мы, не дождевые черви, размножаемся в трудных родах, убиваем друг дружку безвозвратно, а потом сами себе не можем объяснить, зачем. Слушай, а ты клады поможешь найти? Клады, да, тайные места, где другие люди спрятали серебро или что-то другое ценное. Мед еще есть, достану. Не стал уточнять, что мог принести раз в 10 больше. Нифиг баловать. Придешь в следующий раз с медом, покажу тебе клад. Он ввинтился в земляную стену, ставшую однородной в свете телефонного фонарика, а стена в двух локтях от этого места начала мерцать с едва заметным синим отливом. Бип. Ты у меня главный эксперт по чертовщине. Что за хрень? Сейчас, переход, хозяин. В какой мир? Дожился. И на мировые порталы уже не удивляют. Интересуют только, удобны ли они мне. Сейчас проникну и осмотрюсь. Эй, стой. Если схлопнется, я, тут, ты, там, погибнешь. Он похож на стихийный, побочный от волшбы подгруна. Такие не закрываются в секунду, но и существуют не слишком долго. Не так, как проход Веруна в твою деревню. Ну дерзай, его зрением я увидел такой же сухой колодец, скорее даже яму, из стенок торчат корни растений, выбраться наверх, не проблема, но надо ли, это твой мир, хозяин, что-то внутри меня подпрыгнуло, или ёкнуло, как хотите, пусть старался мысленно отрезать себя от дымков, от брянщины, от России, получилось загнать это вглубь, отсечь напрочь не получится никогда, как пел Буйнов, все балдеют от заграницы, а я, тупица, скучаю по Москве, или по дымкам, глядя из мульда, это практически одно и то же, протиснулся через дыру, она уже сверкала синим, дьявол, холодно, на юге мульда теплая осень, здесь весенние заморозки или около того, если подгрун взмахом хвоста проломил дорогу куда-нибудь в Канаду, пользы для меня, ноль, вцепился в корни и довольно быстро выбрался наверх, оказался среди давно заброшенной стройки среди леса. Судя по небрежности и беспорядочности, а также брошенной пустой бутылке водки архангельской, ни разу не Канада. Я, в сапогах, шароварах и легкой суконной куртке, бородатый довольно заросший, нормальный глей по меркам Кхарга и сравнительно опрятный бомж по меркам России, достал телефон, поиск сети, срочно выдернул симку, у меня тариф без абонплаты, пара тысяч была на счету, когда забирал родителей, вот и не хочется, чтобы у кого-то заинтересованного появилось сообщение абонент Георгий Михайлович снова в сети, теперь навигатор, подключение к спутникам, и почему-то не удивился, что синяя точка моего нахождения оказалась в лесу, всего в паре километров от дымков, брянская аномалия, зона силы, не знаю, Почва для фантазии уфологов. Бип, сколько у меня времени до закрытия перехода? Минимум 8 часов, до 12, не больше. Так, визит в рощу Веруна откладывается на полсуток, не критично. Иду домой в дымке, и будь что будет. Даже, по Буйнову, и дырка в голове. Под ногами хрустел снег, переживший оттепель и снова замерзший, слежавшийся. Кинулся бегом, пока не стемнело окончательно. Согрелся, одновременно напряженно думал. Поход не подготовлен никак. В кобуре под курткой товарищ Макаров с 6 патронами в магазине. Последние 1.5 года приучили. Без оружия ты голый. Размахивая мечом, способен, в лучшем случае, отсечь себе что-то выпирающее. Или заколоть упокоенного бибом. Да и хорош был бы, явившись навстречу к бандюганам с метровой средневековой кочергой. Но 6 патронов, это только снять 1-2 и застрелиться самому. Тем не менее, бегу. Желание увидеть дом деда и выполнить некоторые пожелания отца оказались сильнее благоразумия. С собой кошель. Серебра достаточно для путешествия остатков отряда от столицы до Кироха, есть и мелкие золотые дуки. В райцентр смотаться не успею, поменять золото на рубли и затариться. В УАЗике аккумулятор сел наверняка. Это если уроды не спалили хату и сарай, со злости и в отместку. Ничего конкретно не решив, я добежал до опушки. Ветки расступились, над головой чистое небо. Внутри дзинькнула какая-то струна, когда показалась луна. Ощущение дома усилилось, а впереди, в полумраке, нарисовались дымки. И дедов дом стоит целехонький. В окнах темно и нет дыма из трубы. Нежилой. Добежав, затаился у забора. Теперь осторожно. Отправил биба. Сначала сарай и гараж. Распахнута железная дверь, прикрывавшая портал Веруна. Пометуя гранату на растяжке, заставил биба просканировать все очень тщательно. Был вознагражден. 2 датчика движения, провода идут к какому-то устройству. Зуб даю, передатчику. И видеокамера, обращенная к бывшему переходу. Бип. Когда ты становишься видимым для посторонних, ты уплотняешься. Не знаю, хозяин, но в таком состоянии через стену не пройду. Занятно. Но попробуем. Видишь те штуки, на которых мигают слабые красные огоньки, светодиодами называемые? Да, хозяин, это искусственные глаза. Лети к стене, где был переход, стань видимым и плыви к входной двери. Получились. Алерм. Светодиоды заморгали часто-часто. Я бросился на землю. Если датчики движения соединены со взрывным устройством, пронесло. Только в сарае вспыхнул неяркий свет. Наверное, для видеокамеры. Она сфотоит стену на месте прохода и передаст куда-то. А я иду в дом. Ключей с собой нет, но входная дверь не заперта. Нырнувший внутрь бип видит то же самое, камеру и датчики движения. Могли не минировать сарай, а только дом. Вряд ли. Зашел бы участковый, сосед, кто-то из сельсовета. Взрыв. Бандиты, не сентиментальные люди, но лишние трупы. Огласка, к тому же без малейшей пользы, им не нужны. Набрав полные легкие воздуха, как перед прыжком в воду, я распахнул дверь настежь и нащупал выключатель. Улыбнулся видеокамере и с удовольствием засадил по ней прихваченным булыжником. Внутри следы тщательного обыска, но аккуратного, не гестаповского. С большего оставленные вещи все на своих местах, в том числе теплая куртка-аляска. Отопительный котел не включал, просто взял дрова, лежавшие тут с 2019 года, кинул в печку, еще дедом сложенную, и распалил. Потянуло теплом, уплывали драгоценные минуты. Где-то кто-то не очень хорошо ко мне расположенный получил сигнал. Гоша в дымках. Срочно собирается гоп-команда. Откуда они будут ехать? Из Брянска? Вдруг у них база ближе или дальше? Не знаю. А я медлил. Присел около дедовой печки, протянув руки к огню, и закрыл глаза. Гошка, сорванец, ты куда? Неужто не завтракал? Гошка, подсоби коня подковать. Чего до ночи бодился? Небось, в Прохорова на танцульке ходил? Голос деда прозвучал столь явственно, что, казалось, стоит поднять веки, он будет стоять рядом, подбоченись. Глянет сердито, мол, что прохлаждаешься, время дорого. Потом сквозь тучу пробьется улыбка, пробежится по морщинкам старческих щек, от щетинистой бороды до косматых бровей. Дед, пережив войну, всегда был таким, с виду суровым, а внутри добрым. Именно эта доброта помогла пережить все ему выпавшее. Жаль, что я не такой, бью, когда мой враг еще только замахивается. Вставил симку, нашел ноут, винда начала грузиться сразу, но интернета нет, просрочена оплата. Я включил мобильный интернет на телефоне и раздачу через Wi-Fi, так, что могло бы заинтересовать папу. Флоатинг – технология изготовления стекла. Изготовление зеркал путем серебрения стекла. История получения химических веществ в средние века. Мочевина, азотная кислота, серная кислота, поташ. Черт, почему так плохо учил химию в средней школе? Скачал пачку учебников. Кучу статей про очумелые ручки, по изготовлению стеклянной всячины в домашних условиях. На русском закончились. Погнал англоязычное по поисковым запросам Glossy Technology. Мама английский знает, переведет отцу. Да, и для мамы. Лекарственные растения, народная медицина, здоровое питание. Все, что поможет лекарю в средневековых условиях. Деньги на телефоне таяли по мере закачки гигабайтов в ноутбук. Он заряжался, но аккумулятор слабый, старый, сдохнет быстро. Узнал, что Буку нужно питание 19 вольт и нехилый ток, не менее 2 ампер. Отцу понадобится приличная яблочная электростанция. Скачал еще 5 файлов об изготовлении электрических батарей, что называется, на коленках. Увлекательное занятие прервал входящий телефонный звонок. Время за полночь. Кому не спится? Георгий Михайлович, голос незнакомый, номер не определился. На связи. Кто это? Меня зовут Михаил Сергеевич. Знаю, что вы в дымках. ФСБ, Росгвардия, Моссад, неважно. Круче. Но это пока не имеет значения. У нас есть к вам очень выгодное предложение с гарантией полной безопасности для вас и ваших близких. Даже для вашей американской сестры. Она у нас под наблюдением. Какое предложение? О цивилизованном сотрудничестве. Обнулении любых взаимных претензий в связи с более ранними событиями. Гарантиях, в первую очередь, для вас. Слушаю. По телефону это обсуждать затруднительно. Тем более по открытой связи. Мои люди выехали. Приедут через 1:40, нет, уже через 1.5 часа. Буду весьма признателен, если спокойно их выслушаете. Если не договоритесь, продолжим контакты в ваш следующий приход. До свидания. Мягко стелит, но одновременно шантажирует американской сестрой. Что там у них? В ее штате еще только вечер. Давлю на голосовой вызов по мессенджеру. Она в сети. Долго не отвечает. Fucking shit. Who is it? 14. Голос пьяный, английский с брянским выговором, даже я чувствую. Настоящие американцы говорят, будто одновременно гамбургер жуют, потому смазывают, проглатывают звуки. Она даже не удосужилась посмотреть, кто вызывает, или удалила меня из контактов мессенджера. Это я, Гоша, твой брат, из России. Брат, из fucking Russia, а, Гоша, который годами не вспоминал обо мне. Fuck you, понял, у меня рак, сука, я... труп, и не звони мне, вот что Америка порой делает с людьми, ранее нормальными, дырку в мозгах, жалко дуру, но вытащить в Россию и перенести в мульт, когда единственный известный мне портал схлопнется через считанные часы, нереально, правда, жаль, маме не скажу, пусть надеется, что дочь поймала за хвост великую американскую мечту, проехали, теперь думаем спокойно, если Михаил Сергеевич, имя вряд ли настоящее, обещал мне 1.5 часа, то в реале наверняка осталось гораздо меньше. Приедут раньше, окружат дом, отрежут путь к отступлению, к сараю. Мне туда не надо, но бежать к лесу через чисто поле не удастся. Получу пулю в задницу, чтоб меньше резвился, отловит, допросит. Потом и в башку. Действуем быстро. Набросил клеммы на аккумулятор УАЗа. Едва хватило, чтоб провернулся коленвал. Но схватился, зараза. Не прогревая, вылетел на улицу. Включил второй мост и через поле, через снег, через пахоту, к лесной стежке, ведущей на переход. Сложил у опушки ноутбук и всякие мелочи, прихваченные из дома. Снова завел машину. Подогнал к дому, оставил снаружи у забора, не выключая фары и не глуша движок. Если бы больше времени, то все равно не выгреб бы больше. Не под ноль. Что-то говорит внутри. Сюда еще вернусь. Кирах, мой дом. И дымки, мой дом. Пусть и оставленный. А Россия, родина. И я живу не здесь не только потому, что здесь я только самогонщик и автослесарь, а там на вроде графа. С удовольствием жил бы на два мира. Но меня вынуждают к бегству всякие типы вроде Артура или Михаила Сергеевича. Сейчас, имея небольшую фору во времени, хочу посмотреть, что ты собой представляешь, Михаил Сергеевич. Ты же не Горбачев, глава 19. Приехали на двух внедорожниках. На новых черных ленд-крузерах. Я матюгнулся. Ведь именно желание поменять УАЗ на что-то подобное не старше лет 10 и толкнуло меня стрёмные сделки с самогоном и золотом в параллельном мире. Вышло, что поменял УАЗ на буренку. Пусть она не обижается, но все же коровский пхар, не крузак. Два авто, это 10 человек и мест. Нет, не больше 9. Надо меня доставить к Михаилу Сергеевичу, это одно место. Хотя отлично сойдет и багажник. Интересно, там есть черный полиэтиленовый пакет в мой рост на молнии, бип. Разведай, через минуту. Их 6, хозяин. Тереть память им можешь? 2, что идут к УАЗу, одели амулеты. Их не возьму, даже приблизиться больно. Остальные, у 2 есть. О чем говорят? 1, похоже, главный увидел твой УАЗ. Сказал, телефон объекта в доме. Значит, УАЗ, ловушка. Но проверить надо. 2, Павел, мы пойдем. И они двинулись сюда. Итак, главного зовут Павликом. 2, бредущих ко мне, могли бы отделаться потерей впечатлений за последний месяц, но нацепили цыганские побрякушки, говорила мама. Ничего не бери у цыган. Они достали стволы. 1 впереди, 2 чуть сзади, прикрывая. Но прикрытие имеет смысл, если знаешь, с какой стороны придет опасность. Приборов ночного видения на них нет. Сглупили. Я вдруг ощутил себя старше и опытнее этой парочки лет на 10. Кто они? Бандиты? Парни из спецслужб? Возможно, бывшие? Ветераны какой-нибудь ЧВК? Этот опыт вряд ли пригодится, когда на тебя нападают из темноты. А вот мне в мульде разного пришлось хлебнуть. Машина стоит в поле за оградой моего имения. Мотор урчит на холостых, горят фары. Меня прикрывает куст. Не сказать, что пуленепробиваемый, но за ним я не виден никому. Наконец, парочка ганминов оказывается между мной и машиной. До них, 10 метров и до УАЗика 20. Их силуэты резко очерчены в свете фар. По высокой дуге швыряю камень в капот, он гремит о металл. Салаги тут же начинают палить, и в грохоте их пушек не слышно 2 выстрелов из ПМ. Макарыч, не самый лучший в мире пистолет, давно устарел морально, но с 10 шагов. Переворачиваю тела на спину, шмонаю. У обоих, удостоверение инкассаторов Бринск Кредитбанка, пистолеты табельные и, спасибо богам этого и параллельного мира, мной любимые ТТ. Жаль, часть патронов высадили по УАЗу. Патронов даже больше жаль, чем машину. Мобильный телефон, разблокированный. Последние входящие и исходящие звонки, от Валентина Валентиновича. Давлю на вызов. Отвечает сразу. Что у тебя, Валера? Это Гоша, Валентин Валентинович. Или звать вас Михаилом Сергеевичем, без разницы. Почему телефон Валера у тебя? Потому что он и другой инкассатор, завидев стоящую мою машину, начали по ней палить, здрасте не сказав. Пришлось их успокоить. Это вы на крузаках рассекаете да на инкассаторских броневиках. Мне и УАЗик дорог. Стекло менять, дырки латать. 1020 попал. Георгий, мои подчиненные превысили свои полномочия. Что бы вы ни сделали с ними, это не влияет на наши договоренности. Оставайтесь где стоите. Сейчас я дам команду Павлу, он вас найдет. Вот и поговорите с ним без горячности. Бип метнулся в дом. У Павла как раз донесся из мобильника Владимирский Централ, поставленный в качестве рингтона. Да, Валентин Валентинович, были выстрелы. Там Валера и Серый. Оба, ясно отключив трубу, командарм обратился к оставшейся армии. Приказано гасить объект. На нем должен находиться амулет, открывающий. Неважно, труп обыщу сам. Пока жив, он опасен. Толстый, к калитке. Прячься в тени, увидишь, мочи. И сразу в бок, с линии огня. Не первый год замужем, проворчал тот и вышел из дома. Надо сказать, проворный и подвижный, несмотря на комплекцию. И без цыганского оберега. Бип. Исполняю, хозяин. Я даже не успел сказать. Отправь его в детсад, когда услышал характерное хлюпанье, сменившееся звуком отрыжки. Честное слово, не собирался. Но, может, и к лучшему. Толстый оказался для меня настоящим Санта-Клаусом. Интересно, ППС у него тоже табельный, за запасной рожок отдельное спасибо. И за то, что повалился в пожухлую траву беззвучно. Очередь из пистолета-пулемета получил 4-й, выбравшийся через заднее окно. Парни явно не готовились к ночной операции, раз не прихватили приборы ночного видения. ППС и пара осколочных гранат, наверное, входит в стандартный повседневный набор друзей Михаила Сергеевича, как у девушек запасные колготки. В доме 2, Павел и последний его подручный. Наружу не спешат, правильно, но не спасет, беру трубу последнего покойника. Последние звонки, тоже многочисленные, от абонента Штырь. Потом Галя, Паша, неинтересно. Давлю на Штырь и в 3-й раз слышу тот же голос. Валентин Валентинович, интернет говорит, вы начальник отдела безопасности банка в Брянске, и второй раз за вечер отдали приказ меня прикончить. Георгий, слушаю, только быстро, вы меня утомили. Если не хотите серьезных неприятностей, складывайте оружие и с поднятыми руками входите в дом. Уважаемый, ко мне ввалилось 6 громил, 4 мертвы, двоим осталось жить пару минут. Бывают ли неприятности серьезнее? Твоя сестра, Мима, если бы вы действительно следили за ней, знали бы, она алкоголичка, умирающая от рака. Значит, просто узнали о сестре в Штатах и берете на понт, или отправите туда инкассаторов. Первый раз в голосе главаря я почувствовал смущение, и вдруг он выдал. Георгий Михайлович, предлагаю 50 миллионов долларов за секрет перехода в другой мир. Да не вопрос, приезжай, покажу. Из Брянска, долго, покажи моим. Так пусть выходит, не вышли. Ну, коль в доме завелись мыши, запускаем кота. Я открыл щиток и отключил электричество. В доме погас свет. Бип, там один без оберега. Освоишь? Трудно. Другой мир. Я еще первого не. Не можешь? Так глуши ему память до младенчества. Прошло около минуты, необычно много. Потом подельник оповестил меня о сделанном отрыжкой. Отработал по максимуму. Убийство, мерзкая вещь. Правильно, что системный звук о высасывании души тоже столь противный, чтоб не хотелось пользоваться часто. Я вошел в прихожую и вжался в стену у входной двери. Павел, ты один остался живой. Сидишь на полу между камином и полкой. Бздишь. Как ты видишь, это же мой дом. Он мне нашептывает. Лучше скажи, почему ваш босс решил меня убить? Он сказал, у тебя есть амулет перехода в параллельный мир, где можно выгодно добыть очень дешевое золото. Не уточнил, что дешевое, не всегда выгодно, если приходится платить жизнью. Так он не своей рискует, нашей. Правильный подход. Кто еще в доле? Никто. Обещал убить, если проговорюсь. А меня боишься? Конечно. Вмешался Бип, хозяин. Он медленно поднимается и держит пистолет. Павлик, если хочешь жить, оставайся на месте и вызови Валентина Валентиновича сюда. Он не поедет. Или возьмет с собой человек 100, в том числе, ментов. Ступал он тихо. Ни одна половица не скрипнула. Тем более, я их перестилал. Решил, единственный шанс выйти на линию огня и выстрелить первым. Извини, ошибся. Когда он понял, что под ноги ему покатилась граната, и попытался сдриснуть в другую комнату, было уже поздно. Взрыв как минимум оглушил. У меня тоже звенело в ушах, но не сильно. Шагнул внутрь. Огорчился, что немного посекло мебель. Наверное, треснуло стекло в стеклопакете. Привык к стеклу относиться нежно. Павлик, ты как там? Шевелишься? Контрольный в голову. Обыск. Еще один ТТ и два магазина патронов. Выкидной нож. 1100 рублей. Пригодятся, если вдруг снова откроется переход. Мобильник не пострадал. Инкассаторы не удосужились посмотреть, что он стоит в режиме звукозаписи. Они их не предупреждал. Да, я злостный нарушитель их конституционных прав. Пусть заявит на меня в полицию. Кстати, о ней. Пока буду собираться, файл с записью звука перекачается на мыло Брянского управления. С комментарием. Сказ о 6 трупах в дымках. Надеюсь, что фраза о Валентине Валентиновиче, приказавшим гасить объект, слышна отчетливо. Осмотрел крузаки. Удачная ночь. Правда, для меня, а не для Павла и его коллег. Непочатый цинк патронов к ТТ и ППС. Наверное, пацанчики собирались отвести душу, пострелять в сласти от пуза. Вот только разобраться сначала с непокорным Гошей. Еще гранаты. Большая коробка конфет Рафаэлла. Мюй оценит. В общем, хорошо. Если бы я специально заказывал, вряд ли бы получилось лучше. Хотя, вот бы утес и пара тысяч патронов к нему, я бы радовался не меньше. Либо РПГ-7 и два десятка выстрелов. С ними можно обратить в бегство любое средневековое войско. Стоп, мечты в сторону. Да мечтаюсь, что закроется переход. Навьюченный, собрался на опушку, где рюкзак с ноутом. Вспомнил. Прихватил насос. Мюи сказала, у велика колеса сдутые. Проходя мимо УАЗа, выключил двигатель. Фары отключил АКП, забрал ключи и похлопал его по крылу. «Прости, четырехколесный кхар, что бросаю тебя с дырками в лобовом стекле. Жизнь заставила. Может, еще свидимся и покатаемся». Когда пропихнул барахло и пробрался сам в колодец, выкопанный недалеко от моего замка, портал все еще ярко сиял. «Бип, сколько он продержится?» «До рассвета, хозяин. Вот же блин. А мне до рассвета пришлось сидеть у края, положив пару гранат перед собой. Вдруг следом за мной проберется кто-то без твердых моральных устоев, Наконец, послышалось шевеление. Я разогнул усики чеки и приготовился швырнуть гранату вниз. Спасибо неизвестному прапорщику, списавшему гранаты на учения и продавшему их бандюганам. Там под грун, хозяин. Вряд ли бога убьет пехотная осколочная граната, но отношения мне с ним испортит. Он, оказывается, засек мое долгое сидение у норы и решил спросить, вдруг ему еще метку обломится. Разочаровал его, а Рафаэлла подземного не заинтересовали. Верун схрумкал бы за один раз. Под грун. Видел синее окно в другой мир, в другой, первый раз слышу. Как ни пытал его, толку не добился. Наверное, тот портал, случайное следствие его волшбы, неконтролируемое. Поэтому не вызвать по заказу. Бог уполз, а синева погасла. Я снова отрезан от дымков, как месяц назад или полгода. Наверное, граница между нашими мирами очень тонкая. К сожалению, понятия не имею, как ее преодолевать без Божьей помощи. Поутру стража терла глаза, не веря увиденному. Хозяин, отбывший надолго в рощу Веруна, вернулся часов через 12, грязный, всклокоченный, в странной куртке с капюшоном. Семейный саммит состоялся в том же каминном зале, куда лакеи еще не успели принести завтрак. Я занял стол принесенным барахлом. Мюи, растрепанная после сна, удивилась, обрадовалась, схватилась за конфеты. Конечно, обрадовалась насосу и возможности ездить на велосипеде хотя бы на следующий год, когда сын подрастет и будет давать матери увольнительную. Отец округлил глаза, увидев еще один ППС, ТТ и кучу патронов 7,62, а также 4 гранаты. Остальные ТТшники и Беретту Павла оставил на месте. Пусть менты видят, что за публика подвалила. Это не все. Ноутбук. Там пара гигов о стекле и зеркалах. Аккумулятор сядет, так что лепи батарею на 19 вольт. Он едва не подпрыгнул от возмущения. Ты был в России, и меня не взял. Наткнулся на случайный портал, короткоживущий. Найду долгий, позову. Меня сразу засекли. Прислали 6, от них подарки. На 40 дней поменем, не чокаясь. В следующий раз отправит полк, будет весело. Оставив Макаров, почти бесполезный с всего лишь 4 патронами, взял ТТ, а также старый ППС, с которым прошел через Монкурх. Новый еще проверить и пристрелять предстоит. Мама сиротливо ждала у дальнего конца стола. К ней подошел тоже не с пустыми руками. А тебе не забыл. Накачал сколько мог, про народную медицину и лекарственные растения. Как лечить без сульфамидных и антибиотиков. А главное, Тарам. Последний выпуск Малышевой. Пока аккумулятор держит, смотри. По глазам ее вижу, прощен. Конечно, если бы не короткая жизнь портала и объявленная на меня охота паскудным Валентином Валентиновичем, притащить хотелось бы куда больше. Пожив здесь, больше и четче понимаешь, чего не хватает. Точно взял бы генератор, приводимый во вращение водяной мельницей. Тогда о яблочно-аккумуляторном изврате можно забыть. Потом, информацию о стекле брал бы не хаотично, что подсказал Google по поисковому запросу, а систематически, сам бы вникал. А еще учебников математики, химии, физики, переводил бы их на местные для Маиса. Потом издавал, стал бы местным Гутенбергом или Скориной, основал бы книгопечатание, открыл университет. Преподавали бы по ИМА, они более начитанные, чем я. Даже Настя учила бы. Она попала в мульт, будто из старшего класса. Помнит школьную премудрость, все то, что я успешно забыл. Пустые, тщетные мечтания. Нет, не пустые. Я ходил туда-обратно через 3 перехода. Значит, найдется и 4-й. Буду готовым, что нагребать для Кираха. Не только стреляющие, взрывающиеся. Перед выходом шепнул отцу про сестру, по секрету от мамы, огорчил меня, но не удивил. Еще до нашего перехода сюда у нее начались проблемы с наркотой, мы тебе не говорили, ты всегда относился к ней без любви, бухала тоже, сама себя сожгла. Про рак новость ожидаемая, еще раз, маме не надо, она сильная, давай скажем. Я пожал плечами и двинул на выход. Следователь из КРФ по Брянской области Шевцов подключил ноут к принтеру и распечатал протокол осмотра места происшествия. Принтер и бумага остались от прежнего хозяина, компьютера не нашлось. Если бы заполнял от руки, как десятки поколений следаков до информационной эры, одной писанины было бы дня на 3, а так, до вечера управился. Понятые, прочитайте и распишитесь. Две бабульки-соседки Георгия Михайловича, представившиеся как теть Маша и теть Вера, подмахнули не читая. Первая и вызвала полицию, услышав стрельбу, вторая схватилась за сердце, увидев первый труп, и согласилась быть понятой, только если ее не заставит смотреть на всякие ужасти. Шевцов допросил Марию Петровну, теть Машу, и приготовился уезжать, дождавшись только труповозки. Эксперты давно закончили, напаковали чемодан вещдоков, собрали бирки с цифрами, стоявшими там, где вещдок был обнаружен. Кинолог прогулялся через поле в лесок к заброшенной стройке, там след оборвался. Следователь приобщил к уголовному делу пустую бутылку из-под водки архангельской. На трезвую голову расстрелять 4 человек и взорвать гранату в доме сложно даже конченному отморозку. Запищал рингтон входящего звонка. «Алежа, привет!» Несмотря на балагуристый тон, голос принадлежал очень серьезному человеку из областного управления ФСБ. «Да, Сергей Семенович, у тебя в производстве дело о массовом расстреле в Дымках, и все-то вы знаете. Я его даже зарегистрировать не успел». «Успеешь». Про звукозапись, присланную в полицию, знаешь, мне сообщили, но не слушал. «Скорее всего, Алежа, вашего подозреваемого заказал некто Валентин Валентинович Шатырев по кличке Штырь, негласно владеющий Бринск-кредитбанком. Он провернул несколько сомнительных схем, от которых пострадали серьезные люди, но на него не могли набрать нормальной компры, чтобы закрыть. А тут, на, такой подарок. Понимаю, этот ваш автослесарь, он крепко влип, судя по картине места происшествия, подозреваемый выстрелами в затылок СПМ убил 2 инкассаторов банка, потом остальных. Превышение пределов необходимой обороны, незаконное ношение огнестрельного оружия, целый букет. Последнего, Павла Серединцева, подорвал гранатой, бросив в собственный дом, хоть имел полную возможность уйти в темноте, тоже надо закрывать, если не на пожизненное, то на пятнашку он заработал. Не торопись, Алежа, ваш крестьянский кулибин никому на мозоль не наступил, в отличие от Шатырева. Так что, как представляется по предварительной версии, руководитель ОПГ, действующий под крышей банка, отправил подельников для ликвидации добропорядочного российского гражданина, действуя из низменных корыстных побуждений. Я так не думаю. А тебе много думать и не надо, Алежа. Регистрируй дело, мы подключимся. Понял, только в постановлении о возбуждении, будь любезен, не указывай ничьих фамилий. Просто по факту убийства. А дело, скорее всего, заберет Москва. Береги себя. Весна холодная выдалась. Шевцов посмотрел на смартфон и сунул его в карман. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации никто не вправе давать указания следователю СК, а в многократно виденных их голливудских боевиках честный коп писает кипятком от злости, когда ФБР отнимает у него дело. Ха-ха, 2 раза, ухмыльнулся про себя следователь. Баба с возу, коню легче. Пусть ФСБ теперь мучается над вопросом, отчего померли 2 инкассаторов, на теле которых нет ни одного пулевого ранения или от осколков гранаты. Со страху, что ли? Судмедэксперт только руками развел. Вскрытие покажет. Если покажет. Разменяв 2 десятка лет в следственных органах, Шевцов с высокой вероятностью мог предсказать, какое уголовное дело пронесется текучкой и забудется, какое притянет неприятности, а какое в случае успеха сулит карьерные плюшки. Расстрел в Дымках отчетливо пах ненужными проблемами. Глава 20. Немерха в замке не оказалось. Остатки моего когда-то приличного отряда накачивались пивом. Старший сообщил, Глею мотал в столицу, потому что вроде как сегодня или завтра ожидаются выборы короля. Буренка, осчастливленная целой буханкой хлеба свежей выпечки из Кироха, резво понесла меня в город. Я взял с собой всего 2 для протокола, и Бобика для их охраны. Остальные вывели кхаров, основательно пожевавших траву у дворца, расплатились навозом. Все это говяжье богатство тронулось своим ходом на юг. Немерх, неплохой мой знакомый, но и не друг. Не стоит уж слишком его обременять моими животными и людьми. И так шастаю через его земли в рощу Веруна. Кстати, он оценил преимущество такого соседства, когда вернулись с войны. Крестьяне носили дедушке подношения и получили отличную погоду. Когда надо, солнце. А чтоб не было засушливо, дождь. В Бринстве собрали необычно большой урожай. Рожь хозяин наставил, на нир. Кстати, дурной спеси у него поубавилось. В походе увидел, до чего иногда дешево ценится жизнь ему подобных. Тем более, выпал из обоймы любимчиков короля Хрыма и еще не попал в окружение нового короля Анта. Дорога, усыпанная осенними листьями и сухая, даже несколько пыльная, способствовала размышлениям. Я вспоминал расклад сил, сложившийся при короле Карахе. Плесень из новоявленных брентов и глиев хрымской расы, появившаяся благодаря его сынишке, благополучно стерлась во время ночного побоища у Тейфора. Антемон Курха, не без моего участия, покромсали их почти поголовно. Юг представляет Майер, отец Фируха. Формально ни я, ни Клай, ни другие южане не являемся его вассалами. Но он владеет огромными землями, причем удачно расположенными. Климат мягкий, но еще не опасное приграничье, как Кирах. Отец и сын, чистые анты, ведущие линию от кого-то легендарного клыкастика. Тот, по преданиям, и возглавлял пришествие в Мульт, а также подчинение вольготно живших хрымов. Запад и северо-запад находятся под влиянием Маркглиаюра, и он олицетворяет собой проблему. Именно его сыночка я пристрелил как собаку. А что было делать? Хай не лезет. Нет, как шакала. Благодаря Бобику собак люблю. Выскочек, ни разу. Третий северо-восточный лепесток ромашки самый хилый, по нему прошлась освободительная армия. При возвращении я хотя бы заставлял оплачивать фураж и провиант, пока ее вел Корух, просто грабили. В смысле, реквизировали все, что плохо лежит. Марк Глиперах должен быть мне благодарен, но благодарность не слишком распространена в этом мире. Да и там, где правит бал, подобный Валентину Валентиновичу, тоже. Мне полагается выступить на стороне Майера, если ему вздумается сесть на железный трон, или деревянный, не суть. Его сын должен быть мне благодарен за врачевание раненой руки, или обижен, потому как не без моей помощи ту рану получил. Не исключаю, самое правильное было бы, развернуть Кхаров и Бобика на юг. Предстоящая возня мне поперек организма. Кроме трех основных групп, там наверняка сложатся союзы и мелкие банды по 5-7 глиев или брентов со своими интересами. Будут строить козни, стучать, подставлять, провоцировать. Ненавижу гадюшник, потому в свое время так легко расстался с должностью. Но с волками жить, по волчьи выть. Если на общем голосовании из-за моего отсутствия и брента Клея, чей голос мне доверен, Майер не доберет совсем чуть-чуть, за имею крайне неприятного и опасного врага, которого придется мочить. А я добрый, хоть и не всегда гуманный, и, по доброте душевной, устал мочить. Столица переполнена. Родители рассказывали, в 80-х так была переполнена Москва перед Новым годом, куда ездили на поезде покупать дефицитные продукты. Билеты на поезд туда и обратно брали загодя, за 45 дней. Билеты тоже были дефицитом. В Мульде сейчас дефицит власти. Ситуация обратная. Каждый хочет не увести, а привести, например, себя в качестве кандидата на трон, или верной собачки к ногам занявшего трон. Я проталкивался по узким улочкам Дарторена, заполненным людьми, кхарами, телегами. Простолюдины тоже спешили, ожидая раздачи ништяков по случаю коронации. О том, чтобы ввинтиться в какую-нибудь таверну, наивно и мечтать, даже если предлагать хозяевам дин в сутки за комнату. Не удивлюсь, что цены действительно примерно такие. Пришлось ехать к резиденции Майера. Маркгли все имеют тут особняк. Айур, так даже и небольшой дворец. У моего наверняка забиты все чуланы, но неважно. Лишь бы кхаров привязать да оставить Бобика их сторожить. Все равно надо двигать в королевский дворец и изображать участие в большой политике. Там ненужную толчею создавала свита вип-персон. Чем важнее землевладелец, тем больше около него громил, обвешанных железом. Если собрать всех мордоворотов с клыками и без, набившихся во дворец и слоняющихся по главной площади, а также вливающихся в нее улицах и проулках, точно наберется куда более 2000. С такой силищей взяли бы Тейфор, не вспотев. Охрана у дворцовых ворот со скрипом согласилась впустить меня и категорически отказалась проявить гостеприимство в отношении моих спутников. Я взъярился. Через распахнутые двери было отчетливо видно. Конкуренты расхаживают во дворе в компании оруженосцев. Чуть ли не дюжина рыл на каждого важного. У меня приказ, Глей. Пробовал убедить по-хорошему десятник, а у меня репутация. Я, Глей Гош, убивший Коруха. Вас отправить к нему за компанию, даже рука не дрогнет. Они отступили на шаг, ухватились за рукоятки мечей. Отсутствие у меня какой-либо длинной железяки внушило им необоснованный оптимизм. Совсем недавно зарекся без крайней нужды не убивать, а здесь ситуация быстро покатилась к тому краю, когда или показываешь зубы, или получаешь славу слабака и коврика для вытирания ног. Изнутри потянулись зеваки. Вот и старший сын Айура, совсем недавно, средний, любопытствует и ухмыляется. За мечи цапнули оба моих эскортника, но если я устрою тут рубку 2 на 2, да прибежит подкрепление. Оглянувшись, я заметил у торговых рядов, менее чем в полусотне шагов от пары неуступчивых стражников, опрокинутую телегу. Бревно, соединяющие задний мост с передком, возможно, уступает по массивности и прочности мосту от ГАЗ-66, но сойдет. Далее просто сочувствую зевакам, не имевшим по случаю средневековья мобильных телефонов с камерами. Непременно запечатлели бы, как именитый Глей, не чураясь самолично поусердствовать, подбежал к телеге, разломал ее голыми руками и ударами ног. Потом с дрыном длиной в два своих роста накинулся на стражников. Один пытался рубануть по бревну мечом и остался без меча. Десятник, более благоразумный, в последний миг просто прикрылся руками. Обоих вмазало в стену. Кто еще желает невежливо поговорить с Глеем Гошем? Таких не нашлось. Наша троица благополучно миновала ворота. Айру среднестарший, не знаю его имени, счел за лучшее смыться. Для Анта получить удар бревном от Хрыма не лучшие для репутации, а я могу приложить. Желающие, записывайтесь. Отыскал Фируха. Тот, разряженный как фраер, даже воротничок, кружевной белоснежный, обрадовался. Фух, ты, думал, не приедешь. Аклай, у меня письменное поручение от него. Так не принято. Если кто-то будет сомневаться, запихну сомнения прямо ему в глотку и проверну. Ты сегодня в ударе. Слышал, у входа, буза. Без тебя не обошлось, они проявили невежливость. Не думай, все живы, надеюсь. Иной раз кажется, лучше бы ты не приехал. От тебя одни неприятности, неожиданности. И еще, Айру требует твоей крови, за сына. Ну и что, пусть вызывает на бой, умрет, или подает в суд, еще лучше. Беститульный бросился на Глея. Ант выхватил меч против Хрыма без меча. По любому закону, виноват покойник, а не я. Не будь так уверен. Фирух глянул на противоположный конец двора, где кучковались западенцы. Если Маргли станет королем, то изменит законы и применит к тебе задним числом. Да и законы Караха строгие, сынок ничего не добавил. Убийство Анта Хрымом, смерть Хрыму и его семье. Хрыма Антом, только штраф убийцы. Не боится, он не был ночью в лагере у Монкурха. Не знает, что ты готов вызвать самого дьявола, низвергнутого рукой Мауи, и устроить бойню среди своих. Не я такой, жизнь такая. Постараюсь обойтись без крайностей. Запад покупает у меня сотни бочек нера. Не стану же убивать кормильцев. Парень удивленно воззрился на меня. Он стоял с непокрытой головой, коротко стриженный. Отросшая рыжая щетина смешно торчала во все стороны. Фирух больше не скрывал принадлежность к Антам. Друг, мне нужно скорее покинуть это милое место. Когда голосуем? Да голосовали уже дважды. Большинство за Айура, около половины. 4 из 10 за отца. Остальные за Пираха. Причем он выдвигает не себя, а старшего сына Уэдраха. Маргглейство оставит другому. То есть Айур никак не может набрать нужное превосходство. А с моими голосами к нему тоже подъезжают. К тому же его люди лезут с посулами к голосовавшим за нас. Каждому обещают лип серебра за голос, но только в случае победы. Пожалуй, я еще подумаю, за кого голосовать. Фирух едва не ударил меня. Как ты можешь? Я почти все могу. Остальное могут боги. Слушай, покупка голоса законна? Нет. Конечно, нет. Но когда ставки столь высоки, король Карах или его недоносок что-нибудь писали на этот счет в своих законах? Карах, да. Виновная сторона лишается своих голосов. Всех или купленных. Он замялся. Говори. Есть шикарная возможность, но я не юрист. Пырх, тебя задери. Можешь найти сам закон? Конечно, мы же во дворце. Он то краснел от злости, то белел от гнева. Человек-лампочка, с клыками. Сейчас поуспокоился. До выборов нового короля власть принадлежит канцлеру, номинально, да. Но я бы не слишком на него рассчитывал. А что мы теряем? Пока что все в тупике. Я попытаюсь узел разрубить. Если разрубит меня, поднимешь за упокой моей души чашу лучшего нера. Идет, бросив пару сопровождавших, я в одиночестве начал бродить по дворцу. На нижней галерее увидел сына Маргглея Айура. Сделал ему знак, поговорим. Он подвалил сразу с полудюжиной телохранов. Столько не ушатаю даже бревном. Чего ты хочешь, убийца брата? Парень был гораздо массивнее усопшего. Ростом высок, лишь на полголовы ниже меня. Рыжие волосы гораздо светлее, чем у большинства антов. Нос расплющенный свернут на бок. Красавец, одним словом, не с того начинаешь. Убийцей как раз был он. Вытащил меч против Хрыма, меча не имеющего, то есть меня. Титул не унаследовал еще, а полез на Глея, то есть меня. Со всех сторон он не прав, а я вправе. Отец считает иначе. Пусть считает, говорю-то я с тобой. Кстати, могу и тебя уложить, как твоего брата. Это карманная баллиста. Ствол ТТ уперся ему в грудь. Охранники, не готовые к такому жесту, не среагировали. Из этой железки, твой брат сомневался. Я ему показал. Могу и тебе показать. Мертвые сомнений не знают. Надеюсь, от моей приветливой улыбки ему хоть немного поплохело. Он нервно сглотнул. Глаза неотрывно смотрели на ТТ. Просипел без прежней уверенности. Повторяю. Чего ты хочешь? Я убрал ствол. Любой, кому не мешали бы спины бодигардов, увидел бы. Мы ссоримся. Но вокруг парочки, готовой пустить кровь друг дружке, не собралась бы толпа заинтересованных. Подобные стычки затевались повсеместно. Некоторые и правда закончились выносом тел. Пырнуть соотечественника мечом или кинжалом ради судьбы отечества – нормальное дело. И меня могли. В спину. Бип следил с наказом. Нападут? Бей. В смысле, соси душу. Боевой глоток на боевом взводе. Войны не хочу. Сделку. Говори. Мне нужен мир с вами. Беспрепятственная продажа нейроистекла в ваше маркглейство. Свободный проезд. У вас же берег моря, пристани. Немного ли хочешь? Хрым, Куклус клан и здесь. Расист хренов. А ты назови цену. Для начала, голосуй за отца. Клюет. Не торопись. У меня два голоса. Что? Достал из-за пазухи и развернул перед ним пергамент с доверенностью Клея. Объяснил, что тесть уполномочил отдать голос за него. Чистокровный ант, между прочим. Первый раз о таком слышу. Законы Караха не запрещают. Я узнавал. Ну же, парень, ты мне обязан, стал старшим наследником. Если Аюра изберут, ты, Маргли, иначе оставался бы сотником дружины при брате. Я не просил о такой услуге. Знаю, он на меня напал, не я на него. Давай пользоваться ситуацией, можем быть друг другу полезными. Он задумался. Потом заставил телохранов отступить на пяток шагов. Лип серебра за голос Клея. И обещание не чинить тебе зла в отместку за брата, за твой голос. Попался, наивный чукотский юноша. Предлагает левую сделку тому, кого считал врагом минуту назад. Святая простота. За брутальной внешностью скрывается слабый интеллект. Два либо вперед, по либу за каждый голос, и по рукам. С меня скидка в четверть цены за нейростекло на год. Ты наглеешь, а ты прикинь, мне жить бок о бок с Майером и Фирухом. Они точно не забудут, что их кинул. Будешь под королевской защитой. Благодарю. Но вы с отцом, далеко. Маргли с сыном рядом. Если они просто дороги перекроют для едущих ко мне купцов, уже беда, видя его нерешимость, а придавил еще немного. Ладно, сделки не быть, переживем. Помни, я ищу с вами мира. Мир и Нир. Какой рекламный слоган, аккурат для Мульда, подсекаем рыбку. Я быстро развернулся и ушел, растолкав бодигардов. Как и ожидалось, услышал постой и почувствовал руку на плече. Впрочем, бип, он словно хвостовой стрелок во мне самолете, засек его приближение раньше и приготовил засос смерти. Остался голодным. Мы договорились встретиться через полчаса. Такого количества серебра, без малого кило, он не носил с собой, а я прогулялся к своим. Убедился, что Фирух не подвел и нашел нужные свитки. Крючок проглоченный сидит крепко. Осталось надеяться, что рыба не окажется слишком сильной, иначе утянет рыбака под воду и сожрет. С приближением голосования Фирух не просто волновался. Его разрывало изнутри на части. Если Айур победит, у того хорошие шансы, отец не смирится. Наверное, вступит в союз с восточными, с Пиррахом. Начнется война. Слишком многое зависит от Гоша. Тот придумал хитроумный план, но не все планы срабатывают. Достаточно вспомнить бой у границы, где Гош недостаточно прикрыл тыл. Если бы не фланговый бросок его, Фируха, Антимон Курха очень жестоко бы отомстили за поход к их столице. Гош страшен тем, что абсолютно непредсказуем. Выглядит странно, не носит меч, вместо него кожаный короб с оружием, которое называет карманная баллиста, или таскает ее под камзолом. Причем пошил себе камзол не обтягивающий, удобный под латами, а мешковатый. Первый раз был обут в смешные тапки с белыми завязками. Назвал их кроссовки. Позже начал носить сапоги, как все, но внутри остался чуждым. Не потому, что прибыл издалека. Он вообще другой. Взять бы убийство Каруха. Как он мог быть уверен, что покровительство Мауи утратило силу? Даже сами служители Мауи не могут знать наверняка. Не только плюнул на присягу, но и пошел на сделку с врагом. Обнаружив, что Гоша нет в лагере, Фирух помчался к королю, предупредить, что готовится нечто странное. Они же были в чужой, враждебной стране, жители обозлены грабежами и убийствами, надо держаться друг друга, независимо от симпатий, чтоб выжить. Не понимая, что тогда затевает хитроумный Глей, Фирух не поднял свой отряд на защиту короля. Он даже представить не мог, что коросских наемников и личной королевской дружины не хватит. Дело не только в правильно спланированном нападении и хладнокровном расстреле своих из арбалетов. Коросцы против антов рубились очень вяло. Время от времени то один, то другой вдруг опускал или даже ронял меч. Их убивали словно скот. Выглядело происходящее как коварная магия. Но ведь Гош клялся на судейском камне, что не колдун, уверяет, готов пройти проверку хоть 100 раз. Так что это, Каруха Глей убил и даже не отрицает этого. Но на короле не осталось ни следов от стрелы, ни от меча, ни даже дырок от его карманной баллисты. Все происходило на глазах. Гош не душил бедолагу, просто оттолкнул, и тот умер. Отчего, погруженный в невеселые мысли, Фирах стискивал перила балкона, опоясывавшего зал приемов. Внизу за длинным столом восседали землевладельцы с правом голоса. Вел заседание канцлер. Карух, получив трон, оставил старого, отцовского. Постоянно спорил с ним, злился, грозил отрубить голову. В итоге терпел и слушался. Если бы не этот мудрый старик, молодой король наломал бы еще больше дров. Теперь он исполняет обязанности главы королевства, до выборов. Обладает всеми полномочиями короля, кроме одного, не издает законы. Канцлер-ранг считается уважаемым всеми и не имеет личных амбиций. После выборов обещает выйти в отставку. Тем временем выступил Айур. Марк Гли говорил коротко и весомо. Он – наиболее вероятный претендент на престол, у других шансов мало. Клянется отменить все дурости Каруха и вернуть в неприкосновенном виде законы прежнего короля, свято их чтить. Всем будет хорошо. Наконец, что немаловажно, он – двоюродный племянник Караха. Фактически у власти останется та же династия. Убедительно. Настолько, что переметнуться к нему может кто-то и не за серебро. Отец Фираха не имеет столь мощных аргументов, да и выступать он не стал. Началось голосование. Брента и Глея вставали по очереди, называя фамилию одного из трех претендентов. Канцлер помечал. Айур, Майер, Майер, Пирах, Айур, Айур, Айур. Западный Марк Гли посматривал победоносно. Дошел черед до Гоша. Канцлер, позволь мне голосовать последним. По залу пробежал гул. Неслыханно. Ты еще не решил, за кого? Решил давно и прочно. Но на меня, спасшего армию от разгрома и вернувшего ее домой, смотрят многие. Не хочу влиять на их мнение. Шумок разговоров сменился смешками. Полководческого авторитета Гош не снискал. Он не смутился и сел. Канцлер продолжил перекличку. Айур явно набрал больше половины голосов. Снова обращаюсь к тебе, Глей Гош. Ты за кого? Хоть твой голос ничего уже не решает. Спасибо, канцлер. Я собирался голосовать за Майра. Но вот, получил щедрое предложение от сына Айура отдать голос за его отца. И голос тестя Брента Клея, он доверил сделать выбор за него. Два либо серебра, неплохо. Да как ты смеешь, начал подниматься Марк Гли, чувствующий, что победа, уже бывшая в руках, начинает ускользать. Смею и готов подтвердить свою правдивость на судейском камне правды. Брента и Глей, отдавшие голоса за Айура, вы можете поклясться на камне, что сделали выбор не за обещание серебра.